Урок 204 на странице Куф Цади Алеф Гасулам, левая колонка, строчка 23. Вейней Нидбару гейтев бет апикудин аришонот Шипикуда кадмаги хаира Вигиклала шель Коля Тора у митцвот Виги брешит У митбаярет бапасук аришон. И вот хорошо объяснены две первые заповеди. Что первая заповедь, она страх, и она общая для всей Торы и заповедей. И это слово «брейшит» в начале, или «решитом». «Умитбаэрет» и она, это объясняется в стихе «решит». Извиняюсь. В первом стихе. Веги брейшит барай луким это шамаем в это арец. Этот стих, это брейшит в начале, или решитом сотворил луким небеса и землю. Кломар. Здесь очень хорошо в этом абзаце он дает, так сказать, общее обозрение вот этих двух заповедей. Кломар, шагаира шагирейшит, мимена яцу ашамай варет шаген зон, ван фейхем шаген бия. То есть, что страх, что это рейшит, из него вышли небеса и земля, что они зон, и их ветви, что это бия. Ва пасука бет гу пируш онша шагем далет амитот двоеточие тогу гу нхенек богу гу скила хошек срейфа руах веруах герек. И от второй стих это объяснение наказания, что это четыре смерти. Тогу — это хенек, это удушение, повешение. Богу — это скила, это убиение камнями. Хошех — тьма, это срейфа, это сгорание, то есть сожжение, да, правильно, сожжение в огне. В руах, а руах — это герек, это убиение мечом. Убикуда тиньяна ги агава ги медбаэрет бакату вайомер элоким ги ор вихуле. А вторая заповедь — это агава, любовь. И она объясняется в стихе «И сказал элоким, да будет свет» и так далее. Веш ба бет ситрин. Двоеточие. Ситра ахат. Ситра решона. Ги. Бе утра. Ува аорха де йомин. Вихула. Теперь очень внимательно слушай. Теперь он говорит про любовь. Так, что это заповедь любви, что она с двух сторон. Не забывай, что это не только так, что с одной стороны любовь, а с другой стороны страх. Но и сама заповедь страха, она с двух сторон. И есть в ней, в любви две стороны. Одна сторона — это в богатстве, когда человек находится в богатстве, баорха де йомин, в долгожительстве. И так далее. То есть то, что он ощущает как позитивное. Ситрабет и бахоль навшаха у бахоль модеха. Вторая сторона любви, смотри внимательно, это со всей своей нефешу. Нефешем, со всем своим нефешем и со всей своей силой, тоже и собственностью. То есть, баэт шолотеля нефеш вага меод шолха тихия гава шлейма. Кмо, вот это 238-я, второе слово начинается с буквы каф, а здесь как будто бы там п. Если п, значит поменяй. Кмо баэт шолотеля лаха утра в орхады йомин вихула ашер бихдей легалот гавазо. Нигназа горды масе брешит выхад агнис нафак дина кашья каналь. Там црихин ли. Ихлала гаира багава бабет гаситрин шила двоеточие. Баситра решена црихин ли рашу и гром багахет вейтмает авато. У васитра б црихин лира мипней гнизо. Шигу гадин шашемит барах дануто. Везе гулифи пшутан шель диврей азор. Очень-очень внимательно, что он здесь говорит. Это дает нам инструмент для нашей каждодневной жизни. Как надо стоять в этом мире, как надо, какие действия надо изнутри производить. Так, чтобы стать абсолютно независимым от того, что там, не быть безразличными, не дай бог, конечно, нет, но быть независимым, абсолютно независимым от каких-то ситуаций, от каких-то, что бы то ни было, вне нас, оставаться свободными. Это никто не знает в этом мире. Имеют богатство, а остаются рабами. Понятно? Имеют славу, а на самом деле рабы. Внутренние, внутри себя они рабы. Закабалены. Закабалены славой, закабалены деньгами, закабалены всякими склонностями. Природными склонностями, то есть склонностями к тому, к другому, одного к еде, к питью, к сексу, к чему бы то ни было. Нет свободы, нет, душа закабалена. И это страшнейшее зло, которое есть, что человек, когда человек не занимается своим освобождением. Как говорил Иешуа, что даст человеку, если он захватит весь мир, а себя потеряет. Вторая сторона любви, она, как мы говорили, еще раз повторяю, всем своим нефеш, всех своей силой, всем своим состоянием. Что это означает? То есть, в то время, когда он забирает у тебя, Ашем забирает у тебя нефеш и состояние твое, пусть будет твоя любовь цельной, совершенной, как и во время, когда он дает тебе богатство и продолжительность жизни, долгожительство и так далее. Ашербихдейла галота хавазо, что для того, чтобы раскрыть эту любовь, был спрятан свет творения, то есть первозданный свет. Стоит свет акта деяния, свет акта творения, то есть первозданный свет. Векад агнези, когда он был спрятан, нафагдина кашьев вышел, появился тяжкий дин и так далее. Гам црихин лейт кала, также ли эхлала, также необходимо включить страх. Внимательно смотрите, что он говорит. Также необходимо включить страх в любовь с двух ее сторон. С одной стороны, с одной ее стороны, с одной стороны любви необходимо бояться, бояться, чтобы не причинить, как бы не причинить зла, как бы не вызвать, не причинить зла. Вызвать, я говорил, можно сказать, как бы не причинить зла и не уменьшить свою любовь. А с другой стороны, необходимо бояться его сокрытия. Что это Дин, Шашем и Барах, которым Ашем благословенный судит его в Зегулев и Пшутане, это в соответствии с простым объяснением слов Зогара. Понятно? Теперь еще есть другое. Амнам кедей легамших, габьюр, следующая страница. Куфцади бет. Беша башара пикудин, срихин леваэра дварим баамкут, якира бедаргин алаин де ацилут. Теперь он нам расскажет это все каббалистически, покажет. Однако, для того, чтобы продолжить объяснение остальных заповедей, страница Куфца Адипет, необходимо объяснить эти слова с большей глубиной. В ступенях, высших ступенях Ацилута. Понятно, он объяснил нам сначала слова так, общие как бы другим языком, обычным языком ощущений, чувств, как бы, а теперь объясняет нам каббалистически. Выда. Кидал это у тебя дышем авая шеген хуб. Тум, Никраот, Бедеврея Зогар, Башем, Ир-А, Агава, Тора, Умитсва. Очень-очень важно. Теперь увидишь параллель между тем, что он говорил обычным языком, как бы человеческим, и теперь языком сил мироздания, языком Кабалы. И знай, что четыре буквы имени Гавая, что они Хуптум, Хохма, Бина, Тиферет и Малхут, называются в словах Зогара именем Ира, страх. Да, первое это Ира, страх. Потом Агава, Тора и Мицва. То есть Ира, любовь, Тора и заповедь. Гают шеги хохма некрет Ира. Гайришуна шеги бина некрет Агава. Читаем дальше. Авав, некрет Тора, гейтата, некрет Мицва. Юды имени Гавая, первая буква имени Гавая, что это хохма, называется Ира, страх. Гейришона, первая буква гей имени Гавая, что это бина, называется Агава, любовь. Гавав, буква Вав имени Гавая, называется Тора. И буква «гей», нижняя буква «гей» называется заповедь, мицва. Понятно, что это? Что это другой просто уровень, и уровень языка. То есть наиболее глубокий язык сил мироздания, их взаимоотношений и так далее. Вот это язык Каббалы. И он яснее, чем, конечно, гораздо яснее, чем одеяние, разговоры о любви, о страхе. Очень важно, но это надо знать, надо их сопоставлять с тем, что в глубине их. Вот это ясное, самый ясный язык – это язык Каббалы. Хотя кажется, что это наоборот. «Везешо мэру брешит». Вихуле пекуда кадма, вихуле пекуда да ира та шем де икрей решит. И это что он говорит в начале и так далее. Первая заповедь именно и так далее. Это заповедь страха Ашем, что это называется решит. Пируш. Кипарсу варихан пингу, гаклаль дихоля лама ацилут, гами ир лихоля уламот, дерех аливушин шилу, а не краим, а або ему въешь судвизон. Пояснение. Ибо парцов арихан пин, он общий для всех, общий для всего мира ацилута, который светит, и который светит, светит во всех, который светит во всех мирах через его одеяние. Одеяние Ариханпина, которые называются Абавиима, Эньишсут и Зон. Абавиима, Ешсут и Зон. Вегуникра, Гамкен, Башем, Хохма, Стима. Мишумша, Хохма, Шелонистама, Барошо, Ацмо, Вейни. Машпия, Мимена, Клумла, Оламот. Варака бина де арихан пин меира ла уламот. Улыфиках бина зони крет решит. Лигута а решит ва шориш лихоля уламот. Веникра ирата шем. Дайну ирата ромут. Бегинда его равы шалит. И кара вишалч вишарша. Вихуле викула каме. Каме кило хашиви. Его называется также именем сокрытая хохма. Арихан Пин, что он говорит. У Мишумша хохма шло, так как его хохма сокрыта в его самой, в его голове. Вейни Машпиана, и оттуда абсолютно ничего не дается, никакое, абсолютно никакое изобилие мирам. И только бина Ариханпина светит мирам. И поэтому эта бина называется Рейшит, так как она первая и корень, является корнем для всех миров. И называется страх, страх Ашем, страхом Творца. Айну, то есть Ирата Рому, то есть страхом возвышенности Творца. Богинда его равы шали, так как он велик и правит. И каравы шарша, суть и корень и так далее. И все выкулакам, и все перед ним, как будто, как ничто, как считается, как ничто. Умимена яц у азона, некраим шамаем ваарец, везеш юр акатува. Надо убрать точку в конце строчки 23. Брешит им ира барайлуким шамайм варет шем зон. И от него, и из него выходят, появляются зон, которые называются шамайм варет, небеса и земля. И это мера стиха, то есть пояснение стиха. И это мера стиха брешит. Вначале он говорит «брешит». Что значит «брешит»? «Брешит» – «б» – «решит», да? То есть означает «им» – «ира» – «с» – «страхом», то есть, со, то есть «страхом» – «б» – «решит», «б» – первая буква «бет», она означает «с» – «чем», как бы творительный падеж, «чем» – «страхом». Вот «со» – «страхом», мы не говорим так «со страхом», но на иврите говорит, да, «с» – со страхом, то есть страхом он создал. Бара сотворил Элоким небеса и землю, что они зон. Следующий абзац. Везе шомер. Дихтив решит хохма ираташем. Ираташем решидат бегинды милада решит икры. Киамохингем хабат. Амнама хохма шелямохин. Эйна хохма мамаш да ариханпин, эларак бина да ариханпин канальки, а бина да ариханпин шау, каше ола, лерож да ариханпин, хи хозерет шав льет хохма, умушпаат хохма лепарцуфин. Потрясающе, как он это все объясняет. Божественное объяснение. Он нам сколько уже это объяснял, но он опять здесь, это опять здесь нам необходимо, он опять и нам поясняет это все, так, как это полагается здесь. То, что это необходимо для этого понимания того, что мы здесь изучаем. И это, что, что он говорит, Зогар Дихтив, ибо написано, Решит Хохма и Раташем, здесь такой стих, начало Хохмы, страх Творца. Еще другой стих, Ерат Ашем Рейши Дат, страх Творца, начало Дат, начало знания. Багин де Мила, да, и так как это слово Рейшит называется. Киамохин, что это значит? Киамохин, гэм, ибо мохин, это хабад. Амнама хохма, однако хохма, мохин. Эйна хохма, это не действительно хохма, это не действительно не хохма ариханпина, а только бина ариханпина, как сказано выше. Ибо бина ариханпина, когда она поднимается в голову, в голове ариханпина, она там становится хохмой и дает изобилие хохмы парцуфим. И получается, что бина, что это, что она ира, страх, она решит первое у хохмы, то есть первое у хохмы. Везе шомер решит хохма и раташем. Это что он Зохар говорит. Дает этот стих, значит, решит хохма. Первое у хохмы – это страх Творца, бина. Вехен и решит эль адад, и адад гусот шороши асон. Шэм маалим ота лерожда ариханпин лекабель хохма. Вэлькен гам асон мекаблим хохма мимена. А и также и стих решит эль. То есть, решит, начало знания. Да? Страх Творца – это начало знания. Что это означает? Кигадат, ибо дат, сферадат. Это суть корня зон, что они поднимают его, что они поднимают его, то есть дат поднимают к голове ариханпина. Да, становится там между хохмой и биной. Чтобы получить хохму. И поэтому также и зон получает хохму от нее. То есть от нее имеется в виду тоже от дат. Да, Везе шомер. Ират Ашем, реши дат. Это что он говорит, начало. То есть страх Творца, начало дат. Выдеврая Зогар Шемикан, Элехем, Кмоши готов Легей. И слова Зогара, что отсюда и далее, они, как сказано выше. Следующий абзац. Вы знаете, что мэр пикудат нитиньяна, да и юги. Пикудат и пикудат де ира, де ид ахадет ба. Вело навка мина ле альмин ве и агава. Киа хохма левая колонка не крыта агава. Киа юды гавая гусот эцем габина. Дегайну гаршиба вэген абаву има лайн вэген пхинат авира дахья. Вора хохма сатим вэген вэкату вэм умаком гилуй ора хохма гу. Ми зады бина, там стоит точка в пятой строчке, надо ее убрать или запятую поставить. Аникра от Ишсут Шехем Геришуна де Гавая. Вайкенгем Никраим Агава Вегупикуда Тиньяна. Батарга Ира Мишумжа Агавазо. Эйнами Кубелет Михохмады Ариханпина Цмайла Мибинами Абинаши Гира от Каналь. Ира Каналь. Возвращаемся на правую колонку, последний абзац. И это, что он говорит, пикуда тиньяна, вторая заповедь, это заповедь, что заповедь, заповедь страха, та заповедь, что заповедь страха связана с ней в одно. И она не выходит из него, из нее никогда. Что это заповедь любовь. Ибо хохма, левая колонка, называется агава, называется любовь. Ибо юд, ибо буква юд имени Гавайя, это суть самой бины, то есть гар, ее гар. И они, это, они, а высшие абавиима, и они аспект авирадахья, тонкого воздуха, тонкий хасадим, свет хасадим, то есть гар хасадим. А свет хохма, и свет хохма сатимбаген, он сокрыт в них. Умаком гилуй ора хохма, и место раскрытия света хохма, он, оно в задбины, которое называется ешсуд. Что они, буква гей, первая буква гей имени Гавайя, и поэтому они называются агава, любовь. И это вторая заповедь за страхом, за заповедью страха. Мишум, и так как это хохма, она не, ее не получают от хохмы ариханпин самого, а от бины, что она страх, как сказано выше. Веомер. Де ира итахедет ба, вело навка бина лаальмин. Шабина миюхедет тамид бхохма вейна нефредет мимена леолам. И вот он говорит, Зогар, что, это, что страх объединяется в ней, соединяется в ней, объединяется в ней и не выходит из нее никогда. Что бина объединяется всегда в хохме и не отделяется от нее никогда. Внимательно слушай, что он говорит. «Увахоль маком шиеш бина немцет има бахехра гам хохма». Ки хохма убина двукот тамид зобазо. Вело тимца леолам хохма бли бина, о бина бли хохма. И в любом, в каждом месте, где есть бина, находится с ней с необходимостью, то есть обязательно также и хохма. Ибо хохма и бина, они всегда прилегают друг к другу, и не найдешь нигде, чтобы хохма была без бины или бина без хохмы. Умашмияну базе. Шафаль пиши амар ки пекуда кадма ги гира дегайну бина альтит аши ги бина бли хохма. Вехен бы пекуда тиньяна ши агава дегайну хохма альтит аши ги хохма бли бина. Эла ши еш хохма гамба пекуда кадма а. Веш бина гамба пикуда тиньяна. Ки хохма у бина клот у баот яхад вейна нефрадот леулам эла ану механимо там лефиеш ашлита. Ки ба пикуда кадма шихи абу вейма лаин ве гарды бина шаген эцем га бина. И на икар ашлита ги бина. Вальген кор им ла ира. Вехан Вапикуда тиньяна и кара шлита и хохма, алькен ану кор им ла агава, везахор зе в альтишках. Умашмияну базе. Очень-очень важно, что он здесь нам говорит. И он нам этим дает знать, что Шафаль пишет Амар, что несмотря на то, что он сказал, что пикуда кадмаа, что первая заповедь – это страх, то есть бина, Аль-тит-а, не ошибись, что это... Не ошибись, подумав, что это бина без хохмы. И также, а также во второй заповеди, что это любовь, то есть хохма, не ошибись, подумав, что это хохма без бины. Очень важно, смотри, что он говорит нам. Элаш еш хохма, но что есть хохма, также и в первой заповеди. И есть бина также во второй заповеди, ибо хохма и бина включаются друг в друга, убаот яхат, и приходят вместе, вейнан нефрадот, и никогда не отделяются. Но что мы называем их в соответствии с их властью. Я, чья власть, таким именем мы называем. Киба пикуда кадмашихи, ибо в первой заповеди, что это высшие абавыима, и гарбины, что это сама бина, хиней и кар, так вот, суть власти – это бина. То есть, кто доминирует в этот момент. Валькен кор имла, и поэтому называем ее ира, страх. А здесь, во второй заповеди, суть власти, он – это хохма. И поэтому мы называем ее агава – любовь. И запомни это, и не забывай. Везешомер, уман игу рехиму шали, да агава раба вихуле, видагу, дихтив вайомер локим ги ор. Пируш, ки брешит, Мамар сатим игу. Вейкар гилуй шель брешит, матхиль бамамар ги. Ор. Шугу сот альят бина, шугу решит, эля рожда ариханпин, шухозерет шам левхинат, хохма каналь. И это что он говорит. Зогар. Оман игу рахимо шалим. И кто это... совершенная любовь. Это великая любовь и так далее. Ведагу это, что написано в Йомер Луким Гиор, и сказал Луким, да будет свет. Пируш, пояснение. Ки брешит, ибо брешит, слово брешит, то есть это считается, это маамар сатимиу, то есть это слово Творца, это его высказывание Творца. Мы знаем, что десятью высказываниями сотворил Творец мир. Так вот, само слово «брешит» – это сокрытое высказывание. «Вейкар гилуй» и суть раскрытия «брешит» начинается... Этого высказывания брешит вначале начинается с высказывания Иор. «Да будет свет», — сказал Творец. «Шигу сот альят бина», что это суть поднятия бины, что это решит. «Эля рож» — к голове Ариханпина. «Шигозерет», что она бина там снова, что она там становится аспектом хохмы. «Хохмой» становится, как сказано выше. И тогда возникает хохма, и тогда называется хохма. Хохма и бина вместе именем Агава-раба, великая любовь. И это суть высказывания Творца. «Иги-ор, да будет свет». Ибо бина, что бина поднялась к Ариханпину и дает изобилие света всем мирам. В сути агава-раба, в сути великая любовь, что это хохма и бина. Везешомер батрин ситринит пареш агавары химо де кутшо брегу, ит мандерахим ле бигоды ит ле утра, орха де йомен, следующая страница, правая колонка, выхулы, дерахим ле лемары, кама детнинан афилу гунотель нишматеха, выхулы альда, Ор де маасе брешит нафак улеватар ганис, кад ганис нафак дина кашья пируш. Ну, можно немножко перевести, чтобы мы знали, что это. Возвращаемся на предыдущую страницу, 192. Ну, везе шомер, и то, что он говорит. Бетрин ситрин и париш, двумя, двух сторонах объясняется любовь святого, благословен он. Есть тот, есть человек, который такой, есть тот, кто любит его, так как из-за того, что у него есть у него богатство, долгожительство, долго живет, долгожительство и так далее. Следующая страница, куф. Куф цади гимель, еще раз, да, не забудь, вверху стоит куф айн, ошибка, гимель, в левом углу. И так далее. Дерахим лемары, что он любит, и так далее, что он любит господина камадетнина, как мы учили, афилугу, это когда уже следующее дальше будет, уже как, когда дин уже есть, когда ему поворачивается колесо жизни в обратную сторону. И чтобы он любил его, афилугу натильный шматеха, даже если бы он, творец, забрал его душу, и так далее, вальда, орда масса, и поэтому свет акта творения, то есть первозданный свет, нафак вышел, улаватар агнис, и затем был спрятан, когда он был спрятан, вышел, появился тяжкий дин. Пируш. Можно здесь точку было поставить после четвертой строчки, после четвертого слова. Пируш. Киомер лагалан. В конце пятой строчки стоит точка, надо ее убрать совсем. Иги орло лама зе, вейги орло лама ба, пируш. Кира аша, эйна лама зе, кидай лит лэгиштамеш, бо амад вега, анс ганзоба лама ба, шугу млемала ми парса, ми го, ми гови, ми оги, де арихан пин, шишам, гу, бхинату лама ба. Дайну, бамаком амидат абуима лайн гардебина, амистаемот бахазеде ариханпин шишама парса, амавделед бен маем элюнимшем, абуима лайну бен маем тахтунимшем, гиш судвезом. Пояснение. И Кио Омер, ибо он сказал, ибо он говорит выше, что Гиор, да будет свет Леоламазек в этому миру, в этом мире, и будет свет в будущем мире. Пояснение. Ки ра, ибо он, Ашем, видел Шайнаулам, что мир не кидай лишь там, что мир не, как сказать, не годится, мир не непригоден мир, то есть мир, то есть сам мир, он, который он создал, что они недостойны того, чтобы пользоваться им, пользоваться светом, первозданным светом. Тогда он встал и спрятал его для будущего мира. Шигулы мал, что это такое будущий мир? Смотри внимательно. Не какой-то там какой-то выдумки какие-то религиозные. А что это что это выше парсы внутренности Ариханпина, то есть выше хазе Ариханпина, можно сказать. Так? Выше хазе Ариханпина. Что там аспект Гауламаба, будущего мира. Понятно? Ариханпин до хазе. Свыше, то есть от хозе и выше. Вот там это будущий мир. То есть ощущение будущего мира, когда человек туда себя исправляет, очищает и строит себя, он может дойти туда, и уже там еще он живет в будущем мире. Это не какой-то примитивный религиозный будущий мир, о котором они рассказывают сказки. Да, и ну то есть бамаком амида, то есть вместе, там где стоит, стоят высшие абавы има, их гарбины, которые заканчивается на хазе Ариханпина. И там стоит парса, которая отделяет высшие воды, что они высшие Абавыима, и низшие воды, что это Ишсут и Зон. Кемехазе улемата де Ариханпин. Нехешаха орве и номы ир одв Ишсут. Аумдим михазе ада табур де Ариханпин. Шем сад и бина каналь. И на яор ганус шамве и номы ир бахем. Ибо от хазе и ниже Ариханпина, смотри внимательно, там Нехешахаор, там свет, вот этот первозданный свет, свет акта творения, он погас, дословно потемнел, то есть перестал светить. Войном ир и светит, там не светит больше. А Ишсут, который стоят от Хазе до табура Ариханпина, что они задбины, как сказано выше. Так вот, свет этот, свет, первозданный свет, спрятан там и не светит в них. Следующий абзац. Вы немца шабина нехлакала бецитринки гарши баши генабовы има лайн гаум димлы малами хаседы Ариханпин басот майма люним. Арея ор мигуле, мигула бахем. Вазохе ламадригат абовыима лай немца шо ешло ошер варихут ямим. Обаним кэштилей зэйтим сововим лышулхано. Вешолет аль сонав вархавый митакнан лэ. Вихоль ашер ясе яцлих. И получается, что бина разделяется на две части, на две стороны. Что ее гар, что это высшие Абавыима, которые стоят над Хазе Ариханпин, выше, над Хазе Ариханпин, над Хазе Ариханпина в сути высших вод. Так вот, свет раскрыт в них, этот первозданный свет. И тот, кто, смотрите внимательно, что он говорит, и тот, кто удостаивается ступеней высших Абавыима, получается, что есть у него богатство и долгожительство, и сыновья, как стволы оливковых деревьев, окружают его стол, и он правит над своими врагами, вархавы митакнаны, и дела его идут успешно. Вехуляшер яса, и все, что бы он ни делал, он будет успешным. Будет у него успех. Понятно? Амнам задебина гаумдотле мата михазеды ариханпин басот майм тахтоним кварга орнигназа меген. Вотам амикабли меген срихим лагове это шемит барах вефхинат афилу гу нотель эт навших. И вот он говорит, смотри, как получается, что это означает, вот эти все, когда везет и когда не везет. Однако задбины, которые стоят ниже хазе Ариханпин, в сути нижних вод, уже этот первозданный свет спрятан от них. И те, которые от них получают, да, от задбины, они должны любить святого, любить Творца Благословенного в аспекте, что даже если он забирает твою душу. Везесот бет ситрин да ава шаген гар везад бинам мифхинат гам я гаямин шиба. Гайну ава. Это суть двух сторон любви, что это гар из задбины, из аспекта ее правого. То есть агава, любовь. Везена сали дегнизат га орде масе брешит. Это получилось из-за того, что первозданный свет акта творения, то есть первозданный свет был спрятан. Вазохелихьот шалем, багавато и бара, ген бифинат агавады, абувы и малайн, ген бифинат агава, шибы ишсут. Да, агава, кидака его. И вот смотрите, что внимательно, что он говорит, что. Что же такое совершенная, полная любовь? Смотрите, что он говорит нам. То есть мы бы подумали бы сейчас с вами, да, что это любовь, та любовь, которая человеку достаивается, что он притягивает от места надхазе ариханпина. Так, потому что оттуда все получается, богатство и так далее, и так далее. Ты вот слушай, что он говорит. Это суть двух сторон любви, что это гар и зад бины. Еще раз повторяю, из аспекта ее правой стороны, то есть любви. Что это и везена оса, и это стало из-за, еще раз повторяю, ничего страшного, что это получилось из-за того, что свет, первозданный свет был спрятан. И, вот теперь важно, смотри, что он говорит. И тот, кто удостаивается быть цельным в любви благословенного, как в аспекте любви высших абавиима, то есть гар, так и в аспекте любви, что в ишсу, то есть зад. Вот это любовь, как полагается. Понятно? Вот это, собственно говоря, то, к чему мы и стремимся. Вомерше царих лагаклилета ира бабет ситрин алу шелагава. Киба ситра де абову има алайн левая колонка ит старих лагитара ира улемехадель дело и гром хова. Возвращаемся в правую колонку. И он говорит, что необходимо включить страх в две эти стороны любви. Понимаешь, есть уже эти две стороны любви, но в них надо обязательно включить страх. Киба ситра де абову има, ибо на стороне высших абову има необходимо должен пробудить страх и опасаться, как бы не вызвал греха. Не вызвал грех. Вальдерах зеба ситра де агавад иш суд. Ит ар гира выйдах и лимары кедака яуд велог и каше либо. Дай ну. Ки хохма убина шегена гава раба, гава вира, извиняюсь, двукота дир зоба золофихах еш легакли бхинат абина шегира, ген багарды бина шеген абу вима, ген беззадды бина шеген ешсут. И таким же образом в стороне любви ешсута, то есть любви зад бины. Пусть пробудет страх и убоится своего господина, то есть Творца, как полагается. И пусть не ужесточает свое сердце. Вот это хорошо, я сейчас нашел это слово. Не утяжеляет, не ужесточает свое сердце, то есть не твердым делать его правильно, но это не само понятие, само слово, понятие, пусть не ужесточает свое сердце. Надо будет везде это поменять, где я говорил иначе. Неважно, это деталь, но это уже более, мне кажется, самое лучшее значит, лучше перевод этого понятия. Гайна, то есть киа хохма у бина, что хохма и бина, что они любовь и страх. Двукот адир, они всегда прилегают друг к другу. Улуфихак, и поэтому ешлахатлин необходимо включить аспект бины, что это страх. Как в гарбины, что это абовые, что они абовыима, так и в задбины, что это и, что они ешсу. В азиштахах ира дейтахет батрин ситрин вейткалила леткалилат минаю. Выдаю агавашлы мата кедака яуд. И тогда находится ира в соединении в двух сторонах и включается в них. Состоит из них. Выдаю это в полная, совершенная любовь, как полагается. Ешканш штаим шаген арба, ки эйнагава элабабет ситрин шаген гар визад дымина. Вэйнагава шалим бахоля хадми бет ситрин эла им еш бахоля хадми гэм ира. И это, здесь в Талмуде есть такая тема, два, которые четыре. Это то, что я и говорил немного о еврейской математике. Ибо Творец дал через этот народ, дал миру свою математику. Дал полную картину сил его мироздания и его законов. В Ешканы здесь есть два, которые четыре. Два, что четыре. Ибо нет любви иначе, чем с двух сторон, что они гар и задбины. И нет любви цельной, совершенной, бахолехат, в каждой из этих двух сторон. Иначе, эла им ешь, иначе, чем когда в каждой из них есть страх. Точка. Килоти своер клаль хохма бли бинаши и агава бли ира. Ибо невозможно представить себе хохму без бины. Что это любовь без страха.